И это была даже не вторая плохая новость. Первая – это совсем швах. Вторая – засада не удалась. Или не совсем удалась. Из 7 или 6, а может и всех 800 дружинников из Переяславля положили сотни 2, 2,5, по словам Авдея, старшего стрельца, над теми 500, что ушли на юг. При этом своих потеряли 8 человек. Ну, и во второй атаке ордынцев побили немного. Уверяет сотник Ворон, что с полсотни точно, а у нас 1 ранен. Можно и удачи считать, только цели не достигли. Вой переяславские по большей части уцелели, а татары и вовсе почти не пострадали. Хотелось бы всех их без потерь перестрелять и отмародерить, но чего теперь? Нужен план. Есть еще и главная новость. Она же самая плохая, а не сильно понятна, но она точно не больно-то радостная. Орда в гости пожаловала, и огромными силами. Какими неизвестно, но если разведке верить, то как раз точно не меньше 2 туменов, про которые он и думал. Ну, в том, что пришла, ничего плохого, этого и добивался. Плохо другое. Орда, все эти 2 тумена идут не со стороны Киева, а со стороны Переяславля. Все, что они 3 дня городили и копали, все зря. 1000 деревьев и то зря срубили. Но главное, это не срубленные сосенки. Главное, мины. Они закопаны, их теперь выкапывать и снова закапывать. Так, да не так, Андрей Юрьевич теперь вообще не понимал, как ему воевать дальше. Вся местность к юго-востоку от Житомиля, откуда идет Орда, это низменность вся усеянная ручейками, речушками, болотцами. Плюс овраги, что эти ручейки нарыли, есть и по паре метров глубиной. Ага, здорово, как с венграми можно поступить и заманить татаровей в овраг. Нет, местность пересеченная и лесистая, нет поля, нет места для драки. Андрей Юрьевич поставил себя на место ордынских командиров. Как они будут наступать? Ничего не получалось. Только вот эта дорога. Шаг влево, шаг вправо и кирдык. Болотина, ручьи, реки, бурелом. И по схеме, карте, составленной Федором, выходило, что такая мать природа на 40, а то и на все 50 верст. Легче ордынцам вернуться, добраться до Киева и наступать с той стороны. Сусанин, что ведет татар, на бои не рассчитывал. Ему, видимо, сказали, что нужно кратчайшей дорогой добраться до Житомиля, он и повел кратчайшей. Только эта ошибка ордынцев ситуацию резко осложнила. Как на дороге применить мины? Ну, одну поставить можно. Подорвется 1 лошадь. Так потом вперед русских рабов погонит, и эта 1 лошадь будет единственной потерей в 2 туменах. А пушки? Ну, снесет выстрел 2-3 рядов, аж на 6 человек. Просто опять вперед набранных по окрестным селам крестьян погонит. То поле, на восток от Житомиля, было единственным местом, где все его задумки могли сработать. Так ладно место, черт бы их побрал. Так еще теперь и времени нет на подготовку новой операции. Переяславцы и 2 отряда татар во главе с Мурзами Калнтеем и Чиричем в 10 верстах от Житомиля. Не у них же на глазах устраивать рытье окопов. Сейчас они стоят. Все же лобовая атака татарских конных лучников, которая дорого им обошлась, пыл наступательный у них поубавила. 100 человек убитых и раненых. Мечислав с Андреем Вороном сейчас там рулят, дорогу перекапывают. Стрельба по коннице из засады вещь эффективная, и это враги понимают, не лезут. Итак, а что он бы сделал на месте ордынцев? Все же пошел бы в обход, нашел, как в кино про 300 спартанцев, горбуна, который бы провел отряды в обход. Даже сомневаться не стоит, что лесные дороги есть, и что горбуны найдутся, и за деньги найдутся, и за идею. Как же проклятые галичане и литвины опять на Святую Русь напали. Вечно от них все беды. Найдутся и не только за пряник, за кнут тоже найдутся. Возьмут старосту селища и нож к горлу жены или сына приставит. Веди. Пошли, только стишу не трогайте. Не тронем, коли выведешь, еще и наградим. Че мы звери, чьи шо? Вон у нее какие глаза красивые, зеленые. Надо тебе ее глаза, сейчас вынем. С татарами понятно. А ему что делать? Профессор Виноградов сидел над схемой и так пробовал, и эдак, везде все было плохо. Самая здравая мысль, которая в усталую голову пока пришла, это отступить к Киеву, поменяться с ордынцами местами. То самое поле Руситинское, только местами противники поменяются. И засадный полк на том же холме, замаскированный в новеньком лесу. Вся разница в том, что атака будет не правым флангом, а левым. Минусов была тьма. Главный – это Житомиль. Его нужно будет оставить ворогу. И что князь скажет? Князь Иван Александрович, младший брат Романа Александровича Брянского, уже приезжал и интересовался планами. Как-то дошли до него новости о неудачной засаде, и нечего ему пока сказать. Ремонтируй ворота и стену. Событие 49. Дивана, Рус, Дзивана, Дзиевонна, Паяну Длугашу, богиня охоты в западнославянской мифологии. Возможно, женский мифологический персонаж сезонного обряда. Шумел сурово брянский лес, спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли на немцев партизаны. Немцев, спускались синие туманы, как на татар шли партизаны. Воно как, не хуже Пушкина. Песня про партизан вспомнилась не просто так. Нужно было занять ордынцев и всяких ренегатских переяславцев на пару деньков, чтобы построить новую линию обороны. Работы тьма, первый раз за 3 дня еле-еле управились. Сейчас, правда, лес не нужно загущать, а ветки и сосенки для прикрытия батарей уже имеются, зато появилась новая работа. Окопы нужно зарыть, мины из ям вытащить, и эти ямы тоже зарыть и замаскировать. Не должно у поганых подозрения возникнуть. Сусанина нашли быстро, даже 5. И не крест животворящий это сделал, а гривна серебряная. Для местных крестьян или охотников этот кусок серебра – огромные деньги, и проводить десяток пеших стрельцов, лучников до лагеря ордынцев и перееславцев легко нашлись желающие. 5 так 5, и никакой координации не надо. Подошли через чащи, ручьи и болота к лагерю, обстреляли в ночи и скрылись в болотине. Через пару часов снова, и так с разных сторон. Вперед вороги такими малыми силами не пойдут, отступит, поджидая основное войско. И основное войско прямо сходу в атаку на Житомиль не ломанется, будут лагерь разбивать и их обстрелять. В первую ночь 5 Емели добралась, как раз до того места, где засада не удалась. Поганые встали лагерем прямо на дороге и в брошенном селище Лука. Князь Иван Александрович в первый же день тиунов разослал по ближайшим селищам со строгим указом уходить всем. Прячьтесь в лесах, на болотах, 7, а то и 2 нужно будет пересидеть. Люди ушли и скотину увели. Какие сейчас богатства, все на телеге одной можно увезти. Проводником у 5 Емели был как раз староста деревни Лука, тезка его, тоже Емеля. Примерно половину дороги до дозоров проехали на лошадях, чтобы быстрее добраться, а потом пешком по лесу еще 5 верст до селища. 3 раза вброд переходили речушки, раз по кочкам перескакивали через трясину и вышли в результате не с севера к поселению, а с юго-запада. Оттуда точно их ждать не должны. Оказалось, что и вообще не ждут. Ордынцы, большой отряд, расположились в самой Луке, благо уезжая пахари сено с соломой оставили, и неприхотливые степные лошадки с радостью на это набросились. «Ребята, я сейчас вон того поздоровши конька раню, чтобы он тревогу поднял, а вы как ордынцы прибегут не мешкайте». Ничего бы хорошего из этого партизанского рейда не вышло, да Андрей Юрьевич и не послал бы, но тут высшие силы встали на сторону добра, и небо за день полностью очистилось от облаков. Луна, пусть и не максимального размера, а так, 3/4, да Млечный Путь с другими звездами, метров с 20 точно не промахнуться. Емеля прицелился в жеребца и пустил стрелу. Попал, животное жалобно заржало, и ему вторили все остальные, привязанные к тыну, лошади поганых. И минуты не прошло, как из домов и сараев повыскакивали ордынцы. Много, 100, не меньше. Вот тут стрельцы и оторвались. Минута прошла, не меньше, прежде чем ордынцы поняли, что происходит, и попробовали с саблями своими тяжелыми атаковать неприятеля. Получилось у них плохо. Река там 10 метров шириной и совсем мелкая, вот только тот берег, на котором татары лагерь разбили, и на котором селище, обрывистые, и сразу вода без берега пологого. Организовав атаку, командир ордынцев, видимо, про это забыл. Те выперлись на берег, и не заметив обрыва, в реку посыпались. Немного, с 10, побарахтались, часть попыталась влезть назад, часть продолжила атаку. Только теперь они, как на ладони у стрельцов, по 3 стрелы те пустили, и нет ордынцев. А после огонь перенесли на тех, кто умнее оказался, не свалился в воду и стоял на берегу, размахивая саблей. На фоне луны лучше мишени и не придумывать. Еще минуту, а то и 2, расстреливали с 10 метров поганых Емеля с помощниками, пока смелые и тупые не кончились. Татары отпрянули от берега и бросились под защиту домов и сараев. Вскоре навесом оттуда полетели стрелы, и Емеля увел людей в лес. Они больше часа просидели в зарослях, а потом, когда шум и крики в селище прекратились, прошли вдоль излучины с версту и оказались уже совсем в тылу у ордынцев. Тут проделали такую же операцию. Ранили лошадь, и когда ее крики и ржание собрались татары, то обстреляли их. Правда, в этот раз дурных было меньше. Татары сразу отступили от берега и вскоре засвистели стрелы. Ну, не каждый раз по нескольку десятков получается к их Аллаху отправить, или на их небо, но семерых, как посчитал Емеля, и в этот раз ранили или убили. Глава 19. Событие 50. Усиньш, латыш. Си, в мифологии латышей покровитель лошадей. В мифах об Усиньше говорится, что он, сын бога Диеваса, небо, у него есть два сына-близнеца. Одного из них он посылает в ночное, а другого, в поле с сахою. Десяток спецназовцев, посланный злить основные силы ордынцев, добрался до ставки наёнов или беков только на второй день. Оказалось, что татары не сдвинулись с места, отдыхали после дальнего похода, восстанавливали силу людей, его преодолевших и, главное, лошадей. Хан Узбек, отправляя их в этот поход, позволил себе минутную слабость, скрипнул зубами и оскалился потом, и предупредил, что в прошлый раз побить именно этих гиуров не получилось. Русы были сильны. Он посоветовал Баба-Агулу хорошенько отдохнуть и подкормить коней, считая, что именно усталость после длительного похода не позволила им разгромить руссов год назад. Командир десятка, Ванька Пеги, названный так за странный седой клок волос на черной кучерявой голове, остановился на опушке и стоял несколько минут, разглядывая лагерь басурман. Солнце уже клонилось к горизонту и через пару часов стемнеет. Нужно было точно наметить маршрут по скудным ориентирам, чтобы потом в темноте не заблудиться. Лагерь ордынцев был огромен. Он расположился на поле возле большого селища, но далеко не все поганые влезли даже на это поле, а ведь оно было примерно 3 версты в длину вдоль реки и не меньше в ширину, да еле видного на той стороне леса. Все поле заняли, и, как доложил Сергий, высланный дальше к Переяславлю, там, за лесом, на почти таком же поле поганых не меньше. 2 тумена пришли. Эти люди пришли убивать, грабить, насиловать женщин, угонять русских людей к себе в полон, в рабство. Пришли жечь селища и города. Раньше, как говорили старики, они не трогали храмы, церкви, часовни, но теперь сжигают их. Что ж, тот, кто пришел убивать, тоже смертен. Но сегодня они специально убивать поганых не будет. Даже убей они 100 ворогов, это не изменит общее соотношение. Они будут убивать сегодня ночью, но будут убивать коней. Если же охрана всполошится, то куда деваться, придется их отправить в ад. Подобраться к лошадям сложнее, чем к собакам даже, у них чутье не хуже и слух. Но в этот раз это ордынским лошадкам мохнатым не поможет. Они будут с подветренной стороны, и они будут убивать их с 70 больших сажений, большая сажень 258-4 см. Вон тот большой табун, что обгладывает заросли вдоль берега реки, подойдет лучше всего. Теперь нужно просто дождаться темноты. В том табуне несколько сотен лошадей. И это не те, что были запряжены в 2-колесные телеги, арбы. Нет, это боевые кони. Сколько лошадей они смогут убить? 10 отличных стрелков из лука, по 2 десятка стрел, много. 100-то нет, но раненых и убитых лошадей будет близко к 100. И ведь, что интересно, их десяток не один. Вся 100 здесь, разве командиров Горнея и Емели нет? Но 10 десятков, и если каждый убьет или ранит по 100, то будет 1000. 1000 всадников лишится хороших коней. Да, пересядут на заводных или даже на тех, запряженных в арбу, но это уже будут другие, не боевые кони. И это не все, что они должны сделать. Ведь отсюда до Житомира, даже если спешить, то за 2 дня не добраться, а сильно спешить не получится. Они их стреножат своими набегами и засадами. 3 ночи есть. Понятно, что поганые будут усиливать караул и даже засаду могут организовать, но это просто люди, не боги. И от стрел умирают. Кто мешает сначала прикончить охрану, а потом перейти на лишение мобильности, как назвал их поход князь Андрей Юрьевич? Место было очень удобным. Добраться до них татары не смогут. Заросли камыша и прочих высоких трав, коричневые сейчас, располагались на опушке леса, который спускался к реке, речушке, пару сажен в ширину. Только там илистое дно, так как излучено, и конь завязнет, если ордынцы решат за ними погоню организовать. А им от леса, в котором они сейчас расположились, до речушки 2 десятка сажений, а в лесу их потом ордынцам не достать. Отдыхаем. Иван Пеги отошел от опушки и уселся на кочку, опершись спиной о ствол векового бука. Он достал из брезентовой сумки завернутый в тряпицу кусок хлеба с салом и смачно, почти с чавканьем, стал жевать. Десяток себя упрашивать 2 раза заставлять не стал. Парни тоже достали из таких же удобных сумок припасы и стали перекусывать. а после и задремали, вспомнив непонятную сначала шутку князя Владимирского. Солдат спит, служба идет. Оказывается, в рамейских землях воинов солдатами называют. Это так монета прозывается, за которую их на службу нанимают, солидус, солид. Когда стемнело почти, они, пригибаясь и хоронясь за высокими зарослями травы на своем берегу, которые всеядные ордынские лошадки еще не сживали, вплотную подошли к берегу. Еще чуть стемнеет и можно начинать. До табуна лошадей 20 сажений нет. Ерунда. Рассчитывали на расстояние в разы больше. Смотри, Агафон, и ты, Ерема, вон десяток пастухов али охрана. Сначала по ним стрельните. Я с вами. Остальные бейте по лошадям. Как охрану уберем, переносим огонь на лошадей. Все два десятка стрел нужно. Ну, чего третий раз говорить. Степняки из охраны табуна задачу спецназовцам решили облегчить. Они принесли медный приличных размеров котел, потом из леса сушняка натащили и разожгли огонь. Двое взяли котел за ручку и понесли его к реке. Огонь скомандовал десятник, и водоносы тут же плюхнулись в реку со стрелами в груди. Весь десяток поднялся в полный рост, и началось настоящее избиение. Первыми полегли пастухи или охранники. Потом начали падать лошади, поднялся такой шум, что вскоре прибежали расположившиеся на опушке татары, воины с луками. И Иван решил, что можно потратить на них несколько стрел. Три стрелы и три упавших ордынца, которых было замечательно видно рядом с костром. Их же татары не видели. Смотря через огонь, в темноте, что можно разглядеть. «Уходим», выпустив 20-ю стрелу, скомандовал десятник. Он краем глаза видел, что диверсанты почти все уже отстрелялись, некоторые даже стали тетиву снимать. Иван тоже согнул лук, уперев в землю и сбросил петлю тетивы, перевернул, освободил вторую петлю и, смотав, сунул в кисет. «Уходим», и весь десяток за пегим растворился в темноте. На этом берегу наступила тишина. А вот на том, событие 51-е. Они, склавины и анты, считают, что один только бог, творец молнии, Перун, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести Богу жертву за свою душу. Основная масса возчиков и все артиллеристы и минеры срочно разворачивали поле боя на 180 градусов. Руководил обустройством позиций Данька, и Андрей Юрьевич с Мечиславом и десятком бояр решил прогуляться до Фермопил. Это он так обозвал тот участок дороги, где не удалась вторая засада. За двое суток ничего не изменилось. Дружинники князя Переяславского по дороге пройти не могли. Ее прилично так перекопали, метров 4 получилась траншея. Ну и бруствер высотой метра 1,5. Ни одна лошадь преодолеть такую преграду не сможет. И что примечательно, по правую руку получалась река, в которую тоже на коне соваться не след. А слева была болотина не болотина, но разлившийся весной ручей, а дальше тоже река, и видимо такое происходило каждую весну, и деревья попадали. Потом появились бобры и еще и запруд понаделали. И такой ландшафт на 0,5 километра. Туда не то, что на лошади, даже на вездеходе не след дергаться, и пешему лучше не соваться. Вода холоднючая, снеговая, и местность открытая. Видно будет путника издали, и несколько пущенных стрел его подвиг по преодолению водной преграды прервутся 100-процентной гарантией. Можно, наверное, все это с той или другой стороны обойти по большой дуге, но не татаровья, ни русичи этого пока не делали. Просто стояли все вороги чуть юго-западнее Фермопил. Не пытались атаковать? Поинтересовался у Андрея Ворона профессор Виноградов. Поганые три раза пытались. Десяток подскачет на конях и стрелы начинает метать. Вон их трупы лежат. Наши лучники и дальше бьют и точнее. С лошади они, может, и мостаки бить-то, но стоя всяко сподручнее. Опять же у нас теперь чай луки вашкие, а у них извелись мастера. Извелись. В эту игру вдвоем можно же играть, чего сыграть, княже? Ворон за бороду схватился, а рукавица-то кольчужная. Запутались волосинки промеж колец. Ай, это он руку высвободить попробовал. Десяток стрельцов покруче, больше не надо. Перебирается этот десяток через бруствер и шагает к переяславцам. Как поймут, что достанут, то пусть и стреляют по лагерю, и бегом назад, а тут за бруствером еще пару десятков, а можно и такой же десяток вон на излучине еще поставить, они преследователям во фланг ударят, их из леса пуст сотня прикрывает, ну и одежку сухую заготовьте, переберутся через речушку и переоденутся. Можно спробовать, закивал ворон. Спробуйте. Потом вечером на совете доложишь. Не утерпел сотник ворон и отправил буквально через десяток минут после отъезда князя и бояр десяток стрельцов, получше выбрав, на эту игру вдвоем. Те с опаской шли по дороге, и когда сажений 100 оставалось до лагеря переяславцев, встали в линию, и со всех сил натянув луки, выстрелили в зенит. Стрелы долетели, благо и ветер попутный, и лучшие в княжестве стрелки стреляли из лучших луков. Может, кого и ранили, но как проверишь. А вот продолжение игры получилось замечательным. Там, в лагере ворогов, пару десятков человек повскакивали на коней и, размахивая мечами, помчались на стрельцов. Те из себя бессмертных изображать не стали и бросились со всех ног на утек, метров 150 бежать. Не уйти от конного, догонит. Догнали. Вот только, когда вороги уже чего-то радостно вопить начали и для рубки стрельцов мечи занесли, в них полетела сотня стрел, а через несколько секунд еще сотня. Все, ни коней, ни всадников в живых нет больше. Ворон решил проявить хозяйственность, и сотня воев покрепче вышла и, вожжами лошадей опутав, потащила ко рву. А воев мертвых так по двое волоком дотащили. Тут наскочила вторая волна переяславцев, но, потеряв десяток, эти благоразумно убрались в свой лагерь. Опять воев послал ворон за хабаром. Те уже спокойно вышли и добычу к себе притянули. Тут же лошадей стали разделывать и костры в лесу палить. Свежатинку всем хочется. Но пытливый ум сотника ворона на этом успокаиваться и не подумал. Часа через два, пообедав, он вновь отправил тот же десяток стрельцов в игру поиграть. Вы же помните, до какого места в прошлый раз дошли? Дальше не ходите и тяжелого ничего не одевайте. Ваша броня – это стрелы ваших другов. Стрельцы поскидывали кольчуги и шеломы и пошли налегке. Дошли и открыли огонь с того самого места. Там еще деревце с раздвоенной вершиной приметное у дороги. В лагере переяславцев опять бросились самые дурни к лошадям. Но видно, есть нормальные сотники, не пустили воев на смерть неминуемую. Отходить из лагеря люди стали в лес поглубже, унося убитых и раненых. А стрельцы бьют и бьют, и все ближе подходит. Кончилось все феерически, как любит Андрей Юрьевич говорить, когда ему что сильно понравится. На крики переяславцев прискакали ордынцы и сразу погнали коней на стрельцов по дороге. Те, понятно, деру, а только татары не только догоняют их, но еще из коня прямо стреляют, управляя ими при помощи ног. Рано стрелять начали. Стрельцы еще шибче ногами заработали. Одна стрела все же чуть не попала, шапку со стрельца сбила. Вот тут-то сотня, что успела в луку переправиться и открыла по ним с фланга огонь. Раз и нет ордынцев. Следом и коней добили. И опять за трофеями выслал воев Андрей Ворон. В лагере повизжали татаровья, и ничего сделать не смогли сделать, а вышедшие вои вновь утащили к себе поганых. После этого ордынцы выслали сотню с луки стрельцов выбить. Только получилось далеко не так, как в прошлый раз. Стрельцы готовы были и встретили татар дружным залпом и еще, потеряв человек 30, ордынцы повернули лошадей, но поздно, пока вышли из зоны поражения, еще десяток сбили с коней владимирцы. Будет что сотнику теперь на совете докладывать, в сумме ордынцев и переяславцев они гораздо за сотню завалили, а сами только шапку потеряли. Стрела ее сбила и в речку утащила, но восполняемая потеря. Ворон пострадавшему стрельцу Илье знатный шелом с переяславца богатого отдал. Событие 52. Анурис, Егип. Три инха дублвейр Анхур, Анхара Анхурит, Анхур, Дейр Греч. Древнеегипетский бог охоты и войны. Он помогает Ра в борьбе с Апопом, Агору, в борьбе с Сетом. Гедимин, подлый трус, выходи. Нет, не выйдет. На четвертый день вернулись лучники, посланные к Авручу, и доложили, что Авруч не взят. Литвины нападение брянского князя легко отбили, а мелкий городишко взять не мог. Положили там кучу народу уже. Вроде как 500 воев лучших великий князь лишился. Так-то у Андрея Юрьевича план был другой. По нему Гедимин бьется с ордынцами и Святославом Киевским в лобовом сражении, ну, как на поле Куликовом. А потом князь Владимирский добивает победивших татаровей или совсем их под плинтус загоняет, если победит Гедимин. Потом они делят Киевское княжество и все довольны. А теперь чего? Гедимина нет. Святослава он сам уничтожил вместе со всем войском, брата его почти уничтожил, у того пару сотен осталось полностью деморализованных дружинников. И вот теперь, это ему нужно с двумя туминами лучшего на сегодняшний день войска в мире ротиться именно лоб в лоб, с 12 тысячами конников. Закрадывались у Андрея Юрьевича смутные сомнения, что это не он такой умный и хитрый, а великий князь литовский. Он не может Авруч взять, а не хочет. В этом весь его расчет был. Гедиминас ждет, пока владимирцы и орда друг друга уничтожат, а потом он с красным плащом за плечами и с сильным свежим войском придет и всех побьет, кто не спрятался, и делить Русь уже он будет на своих условиях. А дурачок зятек останется с носом и без войска. У него потом можно и Берестье отжать, и Луцк. Ну, хотя Луцк вряд ли теперь. Сегодня час назад Дмитрий почил в Бозе. Так-то тоже недешево победа достанется литвинам. Если достанется, уже двое сыновей погибло у великого князя. Мечислав, как думаешь, если Лафет с двумя стволами прямо сегодня отправить под Авруч, то поспеет Гедимин к тому времени, как сюда эти два тумина подойдут? После совета оставил Андрей Юрьевич воеводу в палатке. Нет, княже, это туда по такой дороге ползти 3 дня, там ратиться. А после 3 дня Гедимин с войском будут город грабить. Потом сюда им тоже в лучшем случае 3 дня, 10 дней, как ни выкручивай. А зная, что поспешать надо, найдется у литвина предлог задержаться. Занедужит, воевода, сплюнул на пол, говорил же тебе, княже, не вяжись с литвином. Хитрован тот еще. И чем сердце успокоилось, хмыкнул Андрей Юрьевич, что-то не помнил он такого разговора с Мечиславом, наоборот тот говорил, что очень хорошо, что не в одиночку на узбек идти. Сердце, вскинул косматые брови великан, что нам делать, что мне делать теперь, да, на кого бы ответственность переложить, ратиться, вои сами в бой рвутся, особливо теперь, после знатной добычи, что с киевлян проклятых сняли, ратиться, ратиться, ратиться. Сильны татары, ну, а чего, деваться некуда. Мне, правда, шальная мысль в голову залетела. Сейчас тут все бросить и идти всем войском на Киев. Взять его, а оттуда двинуть на Авруч. Ну, захватит узбек Житомиль, и черт бы с ним. Зато Гедимину не отвертеться от генерального сражения. Узбек сам к нему придет за нами. Так давай, княже, так и срабим. Хорошая мысль, а не шальная, просиял Мечислав. Нет, давай готовиться и заодно пытаться время тянуть. Должен Господь нам помочь. Мы же единственные почти, кто истинную веру уберег. А падет Царьград, так совсем одни и останемся. И чтобы достойными его быть, должны одолеть поганых и доказать, что наш Христос круче их Магомета. Спаси тебя, Господи! Закрестился воевода. Хорошо ему, хоть во что-то верит. Ну, поздняк метаться. Сам узбека позвал. Самому и встречать. Глава 20. Событие 53. Митида – это древнегреческая богиня хитрости и мудрости. Митида была вдохновительницей искусства мореплавания, охоты и рыболовства, изготовления оружия и разработки военных стратегий, а также искусства политических переговоров и обольщения. Наён Баба-Агулу, Улузбек Улуса Бурунде, не выдержал на 3-й день. Он распорядился утром следующего дня начать движение к Житомилю, объявляя о временной стоянке. Он хотел дать отдых лошадям и людям на 5 дней, и вот на 3-й не выдержал. Каждый час к нему поступали донесения о нападении на его тумен или тумен Улуса Мауцы, что расположился по соседству, за небольшой рощицей деревьев, на которых сейчас начали только набухать почки. Нападения были очень незначительными силами. Здесь напали 5 пеших лучников, там обстреляли лошадей 10 этих лучников. Один из таких мелких комариных укусов был особенно неприятен, даже вывел из себя Баба-Агулу. 10 урусов обстреляли сыновей знатных беков и мурс, которые пошли с ним в поход. Юноши ехали напоить лошадей к небольшому чистому озеру на опушке леса, и из этого леса по ним начали стрелять с очень большого расстояния. И молодые горячие батыры взяли свои луки и бросились в атаку, стреляя в ответ прямо с лошадей. Как потом доложил следопыт, их стрелы не нашли врагов, не было ни убитых, ни следов крови урусов. А вот 20 молодых воинов погибли все до единого, а потом и 13, бросившихся защищать своих господ, слуг оруженосцев, ефагланов. После чего на виду у сотен воинов-ордынцев урусы вышли из леса и забрали у убитых оружие. Когда же сотня Агидея прискакала к озеру, то урусы переправились уже через реку, что из него вытекало, и скрылись в лесу. Агидей спешил воинов и погнался за геурами, тоже попытавшись перебраться на другой берег реки, но из леса вновь полетели стрелы и, потеряв убитыми почти 20 воинов, сотник дал приказ отступить. Конечно, ему сломали хребет, как и его 1-му десятку. Нельзя было прекращать погоню. Только разве это вернет теперь спокойствие Наёну? Что он скажет родителям смелых юношей? Что они погибли не в бою, а от рук мерзких грабителей, и что за них даже отомстить не смогли. Позор и на его голову, и на голову родителей. Хуже всего было то, что всегда оружие у русов было одним и тем же, это были луки. Так и ладно, но дело в том, что эти луки стреляли дальше, чем у его воинов. Эти луки стреляли точнее. Никто не мог похвастать, что видел, как его стрела поразила руса. Нет убитых, даже раненых нет. Отправленные во все стороны отряды никого не находили, как не находили и следов крови. А вот его люди погибали от стрел. Мир перевернулся. Оружие монголов теперь повернулось против них. Со стороны ордынцев же убитых и раненых можно сотнями считать. Но больше всего злило Баба Гулу, что те самые высланные на уничтожение этих гюров отряды сами попадали в засады на лесных дорогах и полностью истреблялись. А ведь высылали по три, а то и по пять десятков самых опытных воинов. «Довольно», — решил Улузбек, — «нужно идти к Житомиле и разбить стоящие там войско князя Владимирского. Ясно, что это именно посланные им неверные истребляют своими комариными укусами Эгатумин. А еще они уничтожают лошадей. В самый первый день, когда эти нападения начались, ранили его любимого жеребца Хулыг-Батар, конь-богатырь, большого и сильного трехлитка саврасой масти. И вместе с ним пал почти весь его личный табун, который отвели к реке его Нукер-Ухарчины. Со слезами на глазах самому Найону пришлось зарезать страдающего жеребца, стрела попала в глаз животному, и конь жалобно смотрел оставшимся глазом на хозяина, и из одного глаза капали слезы, а из другого кровь. Отличить лучника от любого другого воя легко по мозолям на пальцах правой руки. И Баба Гулу поклялся над трупом своего любимого жеребца, что проверит руки всех пленных урусов после победы и казнит всех с мозолями на правой руке. Они, эти неверные, дорого заплатят за слезы его Хулыг-Батара. Кроме потери воинов и лошадей, эти шайтаны убивали и дух его воинов. Мелкие стычки, в которых ордынцы всегда терпели поражение, уже заставили войско роптать, и слова, что ему передавали осведомители, можно свести к короткой фразе: «Неужели мы будем сидеть здесь и ждать, пока нас всех вырежут?» Так что дольше откладывать выход было нельзя. Да, дисциплина в войске на самом высоком уровне, но и лук можно сгибать до какой-то определенной точки, а потом он переломится. Единственное, что вызывало сомнение у Найона, когда он дал приказ на выступление утром, было то, что ни один отряд, посланный на разведку до Житомиля, не вернулся. Они все бесследно пропадали. Как не было вестей и от двух кушунов, 200 всадников, во главе с Мурзами Калнтеем и Чиричем, посланными далеко вперед с дружинниками князя Олега Переяславского. Пропадали, понятно, что все они попали в засаду к этим непонятным сказочным лучникам, которые могут метать стрелы очень далеко, и которые бессмертны, стрелы врагов их не берут. А именно об этом начинают шептаться его бесстрашные воины у костра по вечерам, рассказывая, как на тот или другой род вчера напали, весь перебили и исчезли. Ничего, урусы придумали эту игру с комариными укусами, но что они смогут противопоставить движущемуся к ним тумину, а что могут придумать против двух туминов? По словам захваченных урусов из ближайших поселений, до Житомиля остался один, от силы два перехода. А дальше они покажут проклятым гюрам, что им не удалось сломить дух степняка. Событие 54. Геката, Д.Р. Греч, анатолийская и фракийская богиня Луны, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства, внучка титанов. Санька послал к Житомилю пятерых диверсантов сообщить, что оба тумина двинулись в их направлении и стал собирать свои пятерки и десятки в один кулак. Отличную идею подсказал вчера вечером у костра Олег Александрович, единственный у них в сотне боярич. Правда, он пятый сын, и род Засыповых не сильно состоятельный и знатный, так, что особых богатств у Олега не было. Пришел он в десяток диверсантов сам из дружины, потягаться с лучшими, да так и прижился. Теперь сам десятник, Александр, так он Саньку всегда называл, чуть не единственный из сотни, Александр, а ведь у нас есть возможность как следует насолить напоследок поганым. Засаду устроить у дороги, отмахнулся Санька, это со словом громким насолить не вязалось. Засаду, конечно, при этом нужно найти немалый отряд. Не понял, свел брови к переносице сотник и поморщился сразу. Ветер крутанул дым от костра, и тот ему в нос и глаза попал. Устроим засаду, перебьем поганых, переоденемся в их халаты и шапки, и утром подъедем на их мохнатых лошадках к стоянке того отряда татарского, что рядом с переяславцами расположился. Ну и перебьем их, пока они от радости прыгают, что свои, наконец, пожаловали, кончились их мучения, поведал весь свой план Олег Засыпов. А ведь может получиться, отодвинулся от дыма Санька. А переяславские дружинники, буркнул Гаврила. Так разве они сунутся в разборку ордынцев между собой? Да, не в жизнь, просиял боярич. Верно, не сунутся. Наоборот, попытаются отойти, чтобы, как говорит Андрей Юрьевич, под замес не попасть. Здорово придумал, Олег Александрович. Осталось только одежонкой и конями разжиться. Им повезло, один из высланных во все стороны отряд разведчиков доложил, что с основной дороги на проселочную сошел отряд в 5 десятков всадников и 2 десятками их смешных двухколесных повозок, арп. Поганые обходят брошенные селища и отправляют в сторону войска возы с сеном. Понятно, что такую прорву коней нужно кормить, а сейчас весной, когда трава еще не начала расти, это не самое простое занятие, корм для лошадей найти. Санька сам видел, как неприхотливые лошадки степняков едят сухой камыш и даже ветки деревьев обгладывают, как козы у них. Как только все разведчики вернулись, их чуть не полная сотня наперерез отправилась за фуражирами ордынскими. Так этих грабителей князь Владимирский называет на латинянский манер. Это он говорит, от слова «фуражка» пошло, так у них у этих грабителей смешная шапка зовется. Догнали они фуражиров, когда те на обед остановились. Развели на берегу небольшой речушки костры и повесили 5 котлов больших медных чего-то варить. С 3 сторон к ним подобрались, скрываясь за кустами, диверсанты и забросали стрелами, и пары минут не прошло, а все поганые и 3 русича проводника мертвы. А нечего было ордынцев на наши селища наводить. Собакам, собачья смерть. Как только последний в траву носом ткнулся, к лагерю со всех сторон и набежали. Нужно было быстрее одежонку снимать, чтобы она шибко кровью не испачкалась. Добили ножами раненых, и разделив всех. Ужас. Какая вонь от их тряпок идет, за всю жизнь ни разу их не стирали. Мочой и потом прет так, что хоть нос затыкай. А еще каким-то прокисшим жиром и тухлым мясом. Нет, это нельзя на себя надевать, тут все в шами кишит. Прямо ползают и в гнидах все, отбросил одежонку самый предложивший это боярич. Пришлось простирнуть в реке и над кострами прожарить. Все одно, воняет, и понятно, что так, без настоящей прожарки в бане, от вшей не избавиться. Ничего, после победы над погаными сходит в баню. Должны же быть бани в Житомиле. Тронулись после того, как одежонка высохла татарская, и они ее надели, под вечер уже, и шли всю ночь по разведанным уже лесным тропам. К рассвету как раз и вышли на лагерь отрядов Мурсканта и Черича. Те, как и прошлые, как бывшие хозяева их тряпок и лошадок, развели костры и кипятили воду в казанах, очевидно, мясо там варить собираясь. «Выходим», — скомандовал Санька и первым вышел из-за поворота дороги. В руке держал лук с натянутой тетивой. Следом, ведя лошадок татарских в поводу, стали выходить и остальные диверсанты. Все получилось в принципе, как и планировали. Вскочившие сначала ордынцы увидели своих и, вытащенные из-за поясов сабли, назад в ножны сунули. 3 человек отделилось от сбившихся было в кучу степняков и пошли в сторону остановившихся диверсантов. И тут ордынцы увидели лица якобы своих соплеменников, совсем не монголоидные лица, и вновь схватились за сабли. «Бей!» — скомандовал Санька и первым вскинул лук, наложил стрелу и выпустил в центрального пожилого степняка из этой троицы. Со всех сторон от Саньки засвистели стрелы, защелкали тетивы луков. Сам сотник сразу выхватил из колчана следующую стрелу и натянул лук, выискивая цель. Ага, вон бежит к нему уже с саблей татарин. Вжик, уже не бежит. 3-я стрела, вон тот, с синим поясом на красном халате. 4-я стрела, к нему бежало 2 ордынца. Санька выстрелил в ближнего и еле успел луком, как дубиной, отбиться от 2-го. Хрясь, дорогущий такой замечательный лук его переломился. На, Санька, уходя от 2-го удара, поднырнул под руку татарина и сунул ему в солнечное сплетение за сапожник. Оттолкнув ордынца, Санька подхватил выпавшую из его руки саблю тяжелую и огляделся. Врагов осталось мало совсем, и они не к его людям бежали, а от них, к лошадям. Ну, от стрелка бегать, глупость, умрешь уставшим, как шутит Андрей Юрьевич. Событие 55-е. Кирка, Д.Р. Греч, богиня, чародейка и колдунья. Кирка была дочерью Ээта и Гекаты, вышла замуж за царя сарматов, отравила его зельем. Став царицей, была очень жестока с придворными, отчего утратила царскую власть. Бежала на просторы океана и поселилась на острове вместе с сопровождавшими ее женщинами. Андрей Юрьевич утром всех людей увел от города в поле, даже за поле. На северо-востоке Русятниково поле пересекает безымянный приток реки Тетерев, По существу, ручей обычный, не больше полутора метров в ширину, но вода пробила себе овраг настоящий. Жаль, он короткий совсем. Не получится, как с венграми. Ну, не получится еще и по той причине, что, насколько он понимает, у европейских тяжело вооруженных рыцарей главная тактика – это таранный удар копейщиков. Свинья. У ордынцев же будет почти, как у индейцев из гдровских фильмов. Будут мчать на тебя, забрасывая стрелами, потом развернутся все вдруг или под большим углом и, проскакав вдоль строя, все одно повернут назад, продолжая пускать стрелы. Могут даже бегство показать, чтобы завлечь противника и ударить, резко изменив направление, во фланг увлекшимся атакой русичам. Все это, если верить книгам. Так ли это на самом деле, покажет сегодняшняя или, возможно, завтрашняя битва. Сами он ее, естественно, начинать не будет. Пусть в атаку идут тумены, а он будет играть от обороны. В лесу уже сосредоточены 3000 дружинников. Еще 500 стоит левее артиллеристов, что укрылись в небольшой рощице. Стоят не маскируясь, их и поставили для того, чтобы татары их увидели. Длинная такая цепь в 1,5 километра почти длинной. За ними опять всадники. Много. 3500. Откуда дровишки? Ну, не из лесу. И не Гедимин пришел и привел. Нет Гедимина. Потому пришлось изгаляться. Это посажены на своих же каурок возчики. Оружие трофейного набрали и людям выдали, как и доспехи, снятые с воев погибших Святослава Киевского и Олега Переяславского. Понятно, что на всех не хватило. Ну, кому шелом достался, кому кольчуга, кому меч, кому копье и шит, с расстояния в версту их почти от дружинников не отличить. Тем более, они позади настоящих воев стоят. В бою им участие принимать не надо. Более того, раз монголам можно отступление показывать, врагов заманивая, то, чего это русским возчикам нельзя. Как начнут ордынцы наступать, эти трусы проклятые, и побегут к следующему такому же ручейку, очередному притоку Тетерева. А вот за первым оврагом, с ручейком этим, стоят настоящие войска. Там 1500 пешцев, у всех луки, тоже длинные, около 1,5 километра первая шеренга, ну, сколько ручей позволяет, и стоят они в 3 ряда. За лучниками стоят тоже спешенные арбалетчики обычные, их 2 сотни, и вместе с ними спецназовцы, диверсанты. Это резерв и последний довод. Между последними стрелками, лучниками и первыми дружинниками есть разрыв 150 метров. Там натыканы сосенки и пихты, а за ними спрятаны лафеты орудий. Даже не лафеты, а сами орудия, по одному стволу на них уже установили. Все, погода наладилась, ни дождей, ни мороси, да и не напитается влагой хорошо обработанный всякими красками и воском мореный дуб за несколько часов. По 2 ствола, все же накрытые брезентом, лежат рядом. Там же и боеприпасы уложены. Попадание в них шального снаряда со стороны противника не стоит ждать. Плохо сейчас у противников с артиллерией. Прямо за орудиями стоят баллисты, рогатки и простые скорпионы. Какой же дурак их вперед вытащил и без защиты оставил. Дурака зовут профессор Виноградов. Чего уж сразу без защиты. Перед ними врыты в землю мины и густо чеснок разбросан. А еще чуть позади стоит сотня возчиков с огромными копьями, которые в случае прорыва конницы те упрут в специально врытые в землю опоры. Копье 6 метров и всаднику будет не просто такой последний заслон преодолеть. В нужность этого заслона князь Владимирский не верил. Не пойдет лошадь на огонь и взрывы. Нет сейчас таких лошадей. Но раз люди есть, то почему чуть и не перестраховаться? Кто еще на стороне добра? Все, нет больше никого. Андрей Юрьевич с удовольствием бы поставил перед собой те 7000, что должен был привести по договору великий князь литовский Гедиминас. Сволочь. Да даже бы не перед собой, а сбоку, свои линии более плотными сделав. Еще раз сволочь. А чего ожидал от человека со странным именем Гедиминас? А кто на стороне зла? На темной стороне, от дружины Святослава Киевского не осталось ни одного человечка. Брянские воины связаны Гедимином. От приличной дружины Олега Переяславского осталось от силы 5 десятков человек. Прорядили их прилично. Можно и вообще не считать. Орда, по подсчетам диверсантов и разведчиков привела 2 тумена. Но это далеко не 20 тысяч воинов в хороших доспехах. Таких, если разведке верить, и 6 тысяч в сумме не наберется. Зато есть примерно еще 6 тысяч легкой конницы, вооруженной луками и саблями. Они-то и будут застрельщиками. Их-то напоры нужно выдержать, не применив артиллерии по возможности, не раскрыв всех своих секретов. Опять же, если Санька не преувеличивает, то они уменьшили число ордынцев на 4, 5 сотен и примерно на столько же коней. 10-ю часть убрали, возможно, это и будет той соломинкой, что переломит хребет поганого верблюда. Сейчас вся эта сила стоит перед закрывшим ворота Житомилем и грозит князю эти ворота открывать нежелающему. И тут все плохо у татар, они не могут начать осаду Житомиля или штурм его организовывать. У них рядом с городом стоит целая армия по нынешним временам. Ордынцы не знают, что Андрей Юрьевич их атаковать не собирается. Они как раз по-другому думать должны, вот начнут они штурм, а по ним с тыла, как вмажут рыцари. Потому, заслон от вылазки горожан татар оставит, а все силы повернут к войскам, стоящим на Руснятинском поле. Что и начали уже делать. Глава 21, событие 56. Амойкане, Яп, в синтоизме, Ками, мужское божество японской мифологии. Амойкане носит имя, Яп, Ягакара Амойкане но Микото, в Кадзике, считается богом разума, мудрости и хитрости. Смеркалось, хливки и шорьки пырялись по Наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в Маве. Ладно, не совсем смеркалось, но солнце точно зенит переползло, а зелюки с шорьками и не собирались бросаться в самоубийственную атаку. Они пырялись по Руснятинскому полю полностью свободному от Мавы. Ранняя весна на дворе, туда-сюда, перестроениями занимались. Андрей Юрьевич, стоя на насыпном кургане рядом с Мечиславом и десятком вестовых из спецназовцев, подозревал, что мечутся по полю ордынцы неспроста. Это такой хитрый, даже не тактический, а стратегический ход. Он сейчас по лопоушистой европейской традиции пошлет рыцарей клином в атаку, а хитрые азиаты двумя ударами с флангов разорвут этот клин и уничтожат. Мечислав, давай поиздеваемся над товарищами. Осенило вдруг профессора Виноградова. Над товарищами, открыл рот воевода. Над супротивниками, над ордынцами, уточнил мысль Андрей Юрьевич. Как же это, княже? Мечислав на радостную улыбку князя Владимирского не ответил. Смурной стоял. Отправь сотни полторы, вон из тех дружинников, в атаку на ордынцев. Так полягут же, княже, отстранился Дитька. А они, сажен сто не доезжая до их колхоза, пусть развернутся и на место скачут. Колхоза, вычленил новое слово воевода. Бардака, ну, сумятица там у них, беспорядок. Это ведь они специально, чтобы нас на атаку спровоцировать, вот и порадуем товар поганых. А потом вои повернут, а они расстроятся, что хитрость их не удалась. Понятно, сейчас сделаем, сам возглавлю. Стоять, а ладно, только они вместо здрасти вас встретят стрелами, так что ближе 200 сажен не подъезжайте, ну и щит наготове держите. Да, и выберите тех воев, у кого грудь коня прикрыта кольчугой. Ясно, княже, зараз. Теперь уже лыбясь во всю бороду побежал косолапя с кургана Мечислав. Холмик насыпали метров 7 высотой, чтобы все поле было как на ладони. Земли от ям под мины и из окопов не хватило и пришлось даже овраг расширять и углублять. Зато теперь лепота на все 3 километра видно. И все же даже так холм получился довольно крутым и подниматься было непросто, а уж сбегать и подавно. Минут через 10 и среди русичей началось шевеление. Из той полутысячи дружинников, что не в засадном полку, часть выехала вперед и стала клином строиться. Мечислав на своем рыжем коне стал впереди со штандартом русского королевства, тем самым пикирующим соколом, но на красном фоне. А чего? Красиво. Сокол небольшой и в левом верхнем углу, где в будущем серп и молот будет, и вышит золотыми нитками. Пусть привыкают. Это штандарт победителя. Эх, зря он не отлил одну хотя бы настоящую пушку по типу единорога Шувалова. Там вроде до 4 километров снаряд летит. Сейчас бы запустил по этим перестройщикам. Это было бы настоящее оружие массового поражения головного мозга. Но там нужно было экспериментировать с толщиной стенок, длиной ствола, формой и размером пороховой каморы. И вес больше тонны для хорошего калибра. Нет, не успел бы. Литье орудий – это наука. Там все страницы учебника кровью написаны. Не время было. Его же орудия на 1,5 километра, в которых расположились ордынцы, может и добьют при усиленном заряде, но может и разорвать ствол. Гибели Семена достаточно. Ему совершенно некуда спешить. Татары могут во все стороны отряды разослать с грабительскими намерениями. Пусть, до Луцка далеко, а эти земли один черт Гедемин заберет. Хотя, если сегодня ордынцы в атаку не пойдут, то вполне можно отправить спецназовцев вечером в рейд, сначала потреплют их, а потом отойдут на несколько верст в тыл и будут отряды фуражиров истреблять. Святой Барклай им в помощь. Подзорной трубы не хватало, хоть бы плохонькую 4-кратную. А так невооруженным глазом было видно, что Мечислав собрал, наконец, в конце-то концов, да изначала, да в наконечнике, клин, и они начали движение в сторону ордынцев, а с той стороны, а на том берегу, незабудки цветут, а с той стороны почти ничего не видно, но хливкие шорьки вроде перестали броуновски перемещаться и справа и слева от центра наметились какие-то водовороты. Ну, точно два фланговых удара готовит, стратеги. Мечислав все так же неспешно довел свой клин, как отсюда казалось, до самых первых рядов татарских и повернул. Почти одновременно с этим событием дернулись вперед и фланги ордынские. Блин, еще догонит, успел подумать Андрей Юрьевич, и воевода, как будто услышав его, ускорился. Между тем татарская конница, тяжелая с копьями и щитами, блестя доспехами пластинчатыми на солнце, приближалась. Уже видно было, что не догонит, но не поворачивали. «Желтую ракету давай, Егорий». «Я, Епифан, ракету». Монах высек искру и подпалил Бигфорда в шнуру стационарной ракетницы. «Желтая ракета – это сигнал лучникам приготовиться». За зиму поколдовав, Андрей Юрьевич сделал еще белую и зеленую. Всадники, заманивая ордынцев, довернули в сторону замаскированных леском искусственным стрельцов, лучников. 300 метров. Ордынцы отстают уже буквально на 100 метров. 200. Теперь до вражеских клиньев 300. 100 метров. Дружинники вслед за Мечиславом стали замедляться. 50 метров. Татарские конники, увлеченные погоней, въехали в зону поражения. Поднять желтый флаг. Один из спецназовцев схватил с земли желтый стяг на древке длинной 3 метра и замахал им. Огонь. Понятно, что лучники его не услышат. Но в разгаре боя разве есть время об этом задумывать? 1000 с лишним стрел сорвалась с тетивы и, как в былинах и рассказывается, небо от стрел почернело. Вжик, и они, преодолев 100 метров, полетели вниз. Мечислав же с дружинниками стали разворачивать коней навстречу все еще несущимся к ним ордынцам. Событие 57. Хаты, Будай, Яб. Холщовый мешок, полотняный мешок, кит, упр. Пал. Будай Хэшен, в японской мифологии один из 7 богов счастья, бог общения, веселья и благополучия. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Затряс головой Андрей Юрьевич, когда увидел второй акт мерлизонского балета, а потом 3 и 4. 1500 стрел спикировали на 5 приблизительно сотен тяжело вооруженных, закованных в кожаную и металлическую броню ордынских всадников. 3 почти стрелы на 1 человека. Потом через несколько секунд еще 3, потом еще 3, потом еще. На 7 акте балет прекратился. По приказу князя диверсант бросил на землю желтый стяг и поднял красный. Это означало прекратить стрельбу. Теперь в дело вступили дружинники во главе с Мечиславом. Задача у них, как сказал бы Ильич, была архисложной. Стрелы себе цель не выбирали. Летели по баллистической траектории и особой убойной силы не имели. Но одна воткнулась в морду лошади, вторая в ногу всадника, третья в неприкрытый круп лошади, четвертая в лежащего уже на боку ордынца, который завалился вместе со своим жеребцом, пятая, а потом 6-я, а потом 15-я, и даже 21-я. Не было ни одного раненого или убитого татарина, и не было ни одной уцелевшей лошади. Казалось, бери и добивай, но нет, там сплошное месиво лежащих на земле и орущих людей и животных. Лошади русичи не шли туда, там некуда было наступить. Пришлось воем спешиться и тыкать копьями, докуда достанут. Потом растаскивать трупы и пробиваться дальше. Некоторые ордынцы даже пытались оказывать сопротивление, вытаскивали из ножен сабли, пытались подняться или хоть встать на одно колено. Ну, сабля против копья не лучший вариант, особенно если ты ранен и не можешь быстро двигаться, да вообще толком не можешь двигаться. В детстве Андрей Юрьевич смотрел фильм «Американские 300 спартанцев», и там в конце их, этих полубогов, спартанцев просто забрасывают стрелами и уничтожают. То же самое сделали персы и во втором фильме. Наверное, есть описание той битвы, и там в самом деле такой финал. Вопрос всегда возникал у Андрея Юрьевича, почему наши добрые друзья персы не закидали душегубов и извращенцев греков стрелами сразу, и почему фильм снят так, что персы идиоты. Идиоты греки, раз не пошли на битву, потому что у них какой-то там праздник, их нужно было уничтожить полностью, зачистить мир от этой скверны. Эти гады Эзопа убили, Сократа еще отравили, сволочи. Повторять ошибку персов профессор Виноградов не собирался. Если можно и нужно убить издали, то чего с ножиком бегать. Сейчас стрельцы, лучники, которых он целый год собирал и готовил, показали, что он был на 100% прав. Нет такой брони, которая защитит от десятков стрел. От одной, да, даже от двух, но от 15, нет. Пуля дырочку найдет. А Куджава прав. Через пару минут Андрей Юрьевич от этого зрелища с трудом, но отвлекся. 500 человек, или может и меньше, в аду сочтут. Это даже не десятая часть пришедшего и колышущегося на другой стороне поля ордынского войска. 20-е, скорее. Даже когда перевел взгляд профессор, то испугался в первую минуту, что пропустил общую атаку, но нет, это всего десяток конных ордынцев в эту сторону неспешно трусило, словно и не было этого эпизода с заманиванием в засаду этого добиваемого сейчас отряда. А ну, да у хана всадников много, что ему несколько сотен. Наверное, это были парламентеры, но белого флага в руках эта группа товарищей не держала. Ворон, возьмите толмача и скатайтесь навстречу. Пусть скажут, чего им надобно. Если будут предлагать сдаваться, то пообещай подумать. Не княже, они не сдаваться предложат, они предложат поединщика выставить, прервал его сотник. Вон и чё, Пересвет и Челуби. Пересвет, уставился на него Ворон. Отказывай, нельзя, княже, то урон чести, нахмурился дружинник. Андрей Юрьевич задумался. Да, ну, нафиг, Пересвет же погиб, если все это не сказки. А с другой стороны, ведь и, правда, люди его не поймут. А есть у нас, ну поединщики достойные есть, решил провентилировать вопрос профессор Виноградов. Я могу нет, Андрона нужно выставить, Гридня. Ну, да, есть такой, кабан настоящий, или медведь, где-то 1,90 ростом и 1,50 в плечах, и он, как это ни странно, одет в первый мире настоящий рыцарский доспех, ну, почти. Для десятка гридней Андрей Юрьевич изготовил из дамасской стали кирасы. Получилось хреново, опыта нет, прессового оборудования тоже. В фильмах всегда показывают сверкающие как зеркало кирасы. Как это сделать с помощью молота и наковальни Виноградов не знал. Попробовал из дерева изготовить матрицу и на ней гнуть. Ничего сверкающего не получилось, и добиваться этого путем шлифования сотни и сотни часов, при отсутствии абразивных камней настоящих, не стали. Так эти 10 кирас, для гридни изготовленные, и остались единственными. Но вот у богатыря Андрона она есть, и шанс выжить в стычке с предком Челубе у него выше. Если сюда добавить наконечник копья из булатной стали и даже с цементацией, ну, уж как получилось без термопар, то и еще плюсиком несколько процентов к удаче. Событие 58. Синигами. Бог смерти или синигами, яб. Синигами, букв. Бог смерти, персонифицированная смерть. Смерть как отдельный персонаж или группа персонажей в фантастических произведениях японского искусства, например, в манге, аниме или ракуго. Как-то попалась Андрею Юрьевичу статейка в интернете про бой Пересвета с Челубеем. Он сейчас все не вспомнит, но там был интересный кусок про то, что нет у степных народ такого имени Челуби. Там дальше разделили имя на два куска. Бей, это понятно, это командир, но и Челу тоже нет такого имени. Как всегда, русские обязаны исковеркать имя. Даже Гитлера Шикльгрубером называют, хоть он никогда им не был. Это фамилия его деда, а сам он именно Гитлер. Это не партийная кличка, а фамилия. Так вот, у татар есть слово «чело», это не лицо, это название большого воинского формирования. Выходит, «челобей» — это командир полка или батальона, то есть, если на русский переводить недословно, то «комбат батяня». Ворон вернулся почти одновременно с Мечиславом, и переговоры проходили о поединке в 300 метрах от того места, где дружинники добивали и мародерили ордынскую конную гвардию. Чуть позже Мечислав доложил, что убитых 440 и практически все были в настоящих металлических доспехах, та же самая кольчуга с пластинами на груди, и даже рукавицы кольчужные и сапоги покрыты пластинами металлическими, и шеломы все с бармицей, а куски кожи и меха, пришитые поверх для красоты, просто дань традициям. Забрать смогли дружинники только оружие, мечи и сабли, раздевать людей и коней времени не было. В любую минуту могут ордынцы настоящую атаку начать, да и не унести все это. Оружие – другое дело. Теперь время появилось. Поединок назначили через час. Микула, Андрей Юрьевич подозвал одного из вестовых, снимите с коней, что за дружинниками, сотню возчиков, пусть ножи с собой возьмут. Нужно освободить татаровей от доспехов, и с коней их доспехи тоже снять. Железо оно и в Африке железо, все в дом. В книгах Манасию Челубея рост в 5 сажен. В сказании о Мамаевом побоище, говорится, что Челуби был печенегом, и о его громадном росте, 5 сажен высота его, нет, понятно, что для того книги в те времена и писали, чтобы своих превозносить. Вон какого богатыря сверзили. Но 5 сажен там самая маленькая из них 1,5 метра. Здоровый был такой печенек в 7 метров ростом. Опять же печенек, были ли еще печенеги в конце 14 века, Андрон 7-метровым не был, 1,90 где-то, плюс шелом с хвостом, 1,10 метра, и конь в холке под 1,80 метра, около 3 метров. Все одно, здоровый, конь у него доспехом не защищен, и чулок кольчужных нет, ордынец же был весь в пластинчатой броне, и самый конь, смотрелся он чуть ниже, но возможно это из-за роста коня, тот пониже был, протрубил рог с той стороны, и ордынец, имя которого никто и не думал сообщать, пусть тогда и будет Челобей, начал разгон, не от самого их войска, оно за 1,5 километра как стояло, так и стоит, ни на шаг не подошло, единственное, что, видимо, посмотреть на поединок, выехало 30 сверкающих начищенным железом на конях и на себе воинов. Начал разгон Челобей с сотни примерно метров от знака, белого знамени, что воткнул в землю примерно на равном удалении от супротивников Иван Ворон. Андрон же разгоняться не торопился. Тут в мозгу у профессора Виноградова калькулятор защелкал. А что лучше, разогнаться или стоять на месте? При разгоне сила удара больше. Тут ни о чем спорить. А вот точность. Тот, кто стоит нацелиться на приближающегося воина лучше. Сила удара ведь может перейти в силу, с которой ты на копье нанизываешься. Никакая кольчуга, даже пластинчатая, копье не остановит, если только оно не соскользнет. То есть, удар должен быть перпендикулярный. И из неподвижного состояния это сделать легче. Или главное, это удар именно, чтобы вышибить из седла супротивника. Нет, вот и Андрон тронул коня навстречу татарину. Зря профессор калькулятор включал. Если километров под 30 в час они разогнались, то сумма под 60. Так себе, хрясь, далеко. Толком сам удар Андрей Юрьевич не рассмотрел, зато последствия видны отлично. Копье Челобея соскользнуло с кирасы Андрона, и тот на коне усидел. А вот удар дружинника, по-видимому, пришелся в подставленный щит, и копье воткнулось в него. В результате ордынца с коня сбросило. При этом кони после этого сшиблись почти, прошли боками, и ордынский конь своей броней явно поранил коня Андрона. Тот стал взбрыкивать, а потом начал заваливаться.